Глава 29. В карете по дороге в Неаполь Бьянка испытывала странный трепет и ничем не объяснимое тягостное предчувствие. Утром за завтраком Викон сообщил ей, что сегодня они на пару недель переберутся в его неаполитанский дом. Дескать, его там ждут весьма важные и неотложные дела. Когда Бьянка предложила мужу отправиться в столицу в одиночестве, оставив ее здесь, на вилле, Виконт в своей обычной шутливой манере ответил, что привычка виконтессы внезапно исчезать ему очень не нравится. Ему не хочется по возвращении вновь бегать по всему неаполитанскому королевству, разыскивая ее с фонарями. Пусть лучше она всегда остается при нем, ему так будет спокойнее. Тогда Бьянка решила воспользоваться иным предлогом, чтобы, если не отменить совсем, то, по крайней мере, отсрочить поездку на несколько дней. Она сообщила, что ее служанка Мария приболела, накануне-то действительно чем-то отравилась, и не сможет сопровождать ее. На это виконт де Бароцци пообещал очень быстро решить проблему и найти в Неаполе временную замену Марии. При этом он с лукавой хитрецой в голосе заметил, что вполне сможет и сам несколько дней побыть в роли ее прислуги. «По крайней мере, ми пресьоза Анхель, я не потребую абсолютно никакого жалования, чтобы одевать и раздевать вас. Я с радостью и превеликим удовольствием буду делать это без всякой оплаты. Более того, за эту великую честь я готов сам щедро вознаградить вас», — сказал он с игривой усмешкой. Поняв, что весь запас аргументов исчерпан, Бьянка смиренно и абсолютно безропотно последовала за виконтом в свою гардеробную. Муж захотел лично поучаствовать в отборе нарядов для этого визита в столицу. Чем ближе был Неаполь, тем более сильное волнение назревало у виконтессы в груди. Там, на вилле, в тиши и уединении, в приятной компании своего мужа она чувствовала себя невероятно комфортно. Ей очень не хотелось, пусть даже на время, покидать эту милую сердцу идиллию. Разовые ежегодные визиты в Неаполь в день смерти матери, который по злому року судьбы совпадал с днем ее собственного рождения, вызывали у Бьянки приступ необъяснимого смятения и беспокойства. Она не столько боялась этого большого и красивого города, который ее всегда неподдельно интересовал, сколько страшилась неделикатных взглядов и пристального интереса к своей персоне со стороны незнакомых людей. Девушке всегда хотелось укрыться, спрятаться от назойливых, любопытствующих взоров и бестактных расспросов. Кроме того, привыкшая жить в относительном уединении, она боялась большого скопления людей. Окажись она в центре внимания публики, может запросто потеряться в толпе и поддаться панике. А ведь виконт де Бароцци непременно захочет представить молодую супругу своему окружению. Как они встретят ее? Не будет ли в их речах и выражении глаз холодной надменной насмешки и высокомерной предвзятости? От дурных мыслей у Бьянки пробежал холодок по спине, и ее передернуло. Виконт, всю дорогу не выпускавший жену из своих объятий, ощутил это и прижал ее к себе крепче. «Моя маленькая пугливая лазоревка, перестань уже вздрагивать, как хвостик испуганной трясогузки. Оставь, наконец, свои страхи. Уверяю тебя, все будет хорошо. Я же пообещал, что никогда и никому не дам тебя в обиду». Бьянка нежно потерлась носиком о плечо мужа, и Адольфо в ответ любовно поцеловал ее в макушку. В Неаполь через Понте делла Маддалена они въехали уже поздно вечером. Ближе к центру города им все чаще стали встречаться по дороге золочёные экипажи с выездными лакеями в парадных ливреях и масляными фонарями, освещающими путь. Время от времени кареты сменялись нарядно одетыми носильщиками, несущими роскошные портшезы, перед которыми бежали валанти с зажженными факелами. При виде огней большого города Бьянка оживилась и принялась с огромным интересом разглядывать красивые базилики и роскошные палаццо столичной знати. «Ваша милость», оторвав взгляд от окошка кареты, обратилась она вдруг к Адольфо. «Я сейчас вспомнила рассказ Падре Доната о том, как его старинный друг, неаполитанский священник Падре Рокко, используя хитрую уловку, помог осветить темную на тот момент столицу». «Значит, священники тоже хитрят? Это у них вы учились своим плутовским ухищрением?» Бьянка снова покраснела, вспомнив, как пыталась избавиться от конной прогулки, одна лишь мысль о которой вызывала в ней приступ паники. Адольфо усмехнулся, заметив смущение жены, и спросил: «Ну и какой же трюк придумал приятель вашего духовника?» Бьянка обрадовалась возможности переключить внимание мужа со своей персоны и с воодушевлением начала рассказ. «Только представьте себе, ваша милость, Падре Рокко не раз пытался с помощью масляных фонарей снизить желание незаконопослушных горожан грешить и разбойничать по темным закоулкам, но фонари этими грешниками беспрестанно разбивались и безбожно уничтожались. Тогда находчивый падре придумал, как использовать в благих целях набожность неаполитанских матрон. Он стал дом за домом обходить неосвещенные кварталы Неаполя и внушать почтенным сеньорам, что неплохо было бы разместить им, как оберег от нечистой силы, на углу своего дома небольшую статую или живописное изображение Мадонны или любого другого почитаемого в этом доме святого. Ну а чтобы святым было лучше видно подступающих к дому демонов и прочую сатанинскую нечисть, предложил разжигать на ночь в изножье сакральных изображений лампадки или масляные фонари. Неаполитанки с радостью последовали совету мудрого падре и стали размещать светильники у святых барельефов. Таким образом, даже самые темные улочки города освещались по ночам. И, как ни странно, эти фонари боялись тронуть даже самые отъявленные преступники и мошенники. Праведного гнева Господа боялись даже они. «Забавно. Надо взять себе на вооружение», — усмехнулся рассказу Бьянки Адольфа. «Что именно, ваша милость?» — с недоумением в голосе переспросила виконтесса. «Иногда маленькая хитрая уловка помогает сделать очень важное дело. Это всего лишь инструмент, с помощью которого можно добиться успеха в задуманном. И важен лишь факт самого успеха, а не то, каким образом ты его достиг». Все с той же усмешкой в голосе ответил ей муж. Бьянка начала было возражать, что не всегда и не во всем все средства для достижения цели хороши, но Адольфа прервал ее ласковым поцелуем. «Мы приехали, моя дорогая любительница философских диспутов. Позвольте предложить вам руку, моя почтенная неаполитанская Матрона. И давайте уже скорее покинем этот дребезжащий Дармес». Некоторое время спустя Адольфа с большим наслаждением поливал теплой водой обнаженную шейку жены и нежными ласкающими движениями омывал ее плечи и руки. В душе он почти ликовал. Ему удалось, наконец, уломать свою застенчивую супругу, согласиться принять его помощь в омовении после длительной пыльной дороги. Эта стойкая маленькая крепость долго сопротивлялась, но под воздействием неослабевающего напора и неоспоримых аргументов не выдержала затянувшейся осады и сдалась на милость и радость победителя. Единственное, что омрачало счастливо возбужденное состояние виконта, это категорический отказ Бьянки снять с себя тонкую батистовую камизу. Но и без того подколотые наверху гребнем волосы, открывающие вид на изящную шейку, нежная шелковистая кожа цвета слоновой кости на обнаженных хрупких плечах и грациозных руках были для него настоящей усладой. Взгляд Адольфа упал на любимую крохотную бабочку вверху лопатки. Капельки воды на темном родимом пятнышке казались сахарными. Виконт не удержался и поймал сладкую родинку бабочку своими губами. Бьянка вздрогнула и повернула в его сторону голову. Несколько непослушных вьющихся локонов вырвались из ненавистного плена на макушке и вернулись на свое привычное место вдоль статной и гибкой женской спины. «Ми корасон, сидите смирно. Или вам так понравились мои услуги, что вы решили намекнуть подобным образом, что совсем не прочь, чтобы я заодно прополоскал и ваши роскошные кудри? Предупреждаю заранее, эта моя любезность будет стоить вам очень дорого». Вкрадчивым бархатным голосом пожурил ее виконт. Переместившись на другой край ванны, Адольфа стал медленно растирать маленькие аккуратные ступни, тонкие щиколотки и изящные голени жены. Когда его рука попыталась пробраться выше, Бьянка стыдливо остановила ее и, бросив на мужа смущенный взгляд, плотно сдвинула колени. Виконт тут же ощутил под рукой нежный бархат мурашек, окутавший ее атласную кожу. В глазах мужчины промелькнул лукавый огонек. «Так уж и быть, мой милый застенчивый ангел. Пытка ванной для тебя окончена. Хотя, признаюсь, я бы от такой пытки сейчас не отказался. Разумеется, если бы меня мыли твои нежные ручки». Виконтесса смущенно улыбнулась. «Ну все, моя сладость. Давай вставай скорее, я подам тебе полотенце, пока твоя нежно-розовая шелковистая кожа не превратилась в бледно-серую гусиную». Бьянка послушно встала в ванне и, повернувшись спиной к мужу, по привычке стала ожидать, что он набросит полотенце ей на плечи, как это обычно делала Мария. Адольфа, достав из комода большую простыню, развернул ее и, обернувшись к стоящей в ванне жене, буквально замер, застыл, сраженный увиденным. Влажная ткань тончайшей сорочки, облепившая и практически обнажившая тело Бьянки, во всей красе предъявила жадному мужскому взору прелестную, округлую, чуть пухленькую попку в форме сердечка, набухшую от теплой воды, как мягкая губка. Близнецы-ягодицы были так красиво вылеплены, что казалось, будто бы они любуются друг дружкой. а как свежи и невинны эти милые улыбки ямочек внизу поясницы. Пожалуй, эта попка привела бы в бешенство саму Венеру Каллипигу, подумал Виконт в восхищении. Нежная, скромно прикрытая тончайшей материей, эдакий застенчивый райский цветок, понятия не имеющий о своей эротической привлекательности. Она как будто вопрошала своего случайного зрителя. «Вы же не думаете, что я непристойна? Ведь я так стыдлива и непорочна». Девственно-целомудренная попка супруги необыкновенно взволновала Дебород со своей восхитительной кротостью. Наполнила комнату сиянием первозданной женской красоты и игривой беспечности. Ее непререкаемое совершенство вызвало у мужчины жгучий приступ желания. В пламени горящей свечи, разделяющая полушарие застенчиво сжатых ягодиц щель, обозначенная темной тенью, намекала на сокрытую за семью печатями глубокую бездну. Ее манящее колдовское таинство, о котором не принято говорить, заставило Адольфа шумно сглотнуть. Ему до безумия захотелось охватить ладонями бархатисто-влажную плоть прельщающих сей красотой женских ягодиц. Адольфа швырнул на пол простыню, забросил стоящую в ванне во влажной сорочке жену на плечо и, придерживая рукой за ту самую вожделенную часть ее тела, понес к кровати, шутливо декламируя на французском строки из блазона Гектора де Бальё. «О, женская попка! О, девичья попка! Пухлая попка, складная попка, столь круглая, крепкая, что любой компаньон прелестью оной будет сражен». Этой ночью Бьянке впервые, хоть и не без борьбы с врожденной стыдливостью, пришлось полностью обнажиться перед мужем. Адольфо, уложив ее на кровать, стал деликатно, но очень настойчиво стягивать мокрую сорочку под предлогом, что та намочит все постельное белье, и тогда им придется разбудить уснувших слуг. Утолив первый голод плоти, мужчина всю оставшуюся ночь учил свою маленькую жену искусству любви. Неспешно, тягуче, нежно, заставляя ее плавиться, таять в его руках, как воск, быть для него такой же податливой, как подтаявшее масло для столового ножа или густая краска для мастихина при импасто. Вынужденно неприкрытая, но в то же время ослепительно-соблазнительная нагота виконтессы придала в этот раз ее близости с мужем какую-то новую, интимную целостность и завершенность. Этой ночью супруги воистину стали кровь от крови и плоть от плоти, как и сказано в Библии. Были двое одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Утром Бьянка, стыдливо прикрыв обнаженное тело шелковой простыней, лежала на животе, облокотившись на грудь мужа, и нежно пальчиком обводила контуры его лица, как будто хотела, чтобы каждая его черточка, каждая складочка, каждая морщинка запечатлелись в ее сердце. Она обвела слегка раздвоенный волевой подбородок, полную нижнюю губу необыкновенно гармоничных пропорций, испещренную множеством мелких вертикальных черточек, красиво очерченную арку Купидона над хорошо вылепленной верхней губой. Ей нестерпимо нравился этот волевой и немного дерзкий росчерк его губ. Нравился безупречно прямой нос, высокий, слегка выпуклый лоб, чуткие скулы и чуть впалые щеки, покрытые утренней щетиной, которая придавала этому красивому лицу особенную мужественность и суровость. Однако сильнее всего на нее воздействовали глаза мужа с хищной светло-карей радужкой, слегка раскосые, опушенные длинными черными ресницами, особенно когда в этих глазах начинали свою коварную, зажигательную пляску хитрые черти. Адольфо следил за действиями Бьянки из-под полуопущенных век, и чуть приподнятый уголок губы, а также слегка обозначившаяся ямочка на щеке, показывали верх его довольства. Он практически замер. Ему нравились ее руки на его теле, мягко, легко касающиеся и изучающие, такие ласковые и трепетные. Чуткие пальцы порхают по коже, нежат и слабо растирают ее, обрисовывают контуры, будто создают портрет пастелью непосредственно на самом натурщике. Они ползут вниз по шее, обводят выступающий кадык, утопают в еремной ямке, ласкают поросль на мужской груди, едва заметно, будто ненароком, касаются темных сосков, заставляя виконта резко и глубоко, с натужным стоном, выдохнуть скопившийся в груди воздух. Неопытность и неумелость Бьянки будоражат и волнуют кровь. Простые, такие естественные движения распаляют огонь желания внизу живота. Но виконт молчит. Он терпит эту сладостно-приятную муку. Однако, когда Бьянка простодушно шепчет: «Ваша милость, вы так красивы!» сердце мужчины на миг замирает. Мышцы и нервы скручивает судорогой, и Адольфа не выдерживает. Рваным, хриплым рыком отвечает. «Миальма, ты сейчас вынудишь меня вынуть тебя из твоего шелкового кокона, в который ты так искусно упряталась». Бьянка сразу же убирает руку и чуть-чуть отодвигается. От этого по-детски наивного движения жены мужчина расслабляется и усмехается. «Святая Мадонна, неужели ты боишься, что я сейчас воспользуюсь твоей невинностью? О, боже, только не это!» «Ми пикеньо анхель, хочу сообщить тебе, если ты этого еще не поняла, твоей невинностью я уже воспользовался. И знаешь, ми тими да нинья, мне это чертовски понравилось. Будь у меня такая возможность, я повторял бы это снова и снова, изо дня в день, целую жизнь». Бьянка закрыла ладошками залитое румянцем стыда лицо, а Адольфо громко расхохотался и подтянул к себе жену, уложив ее голову себе на грудь. Она прижалась к нему щекой и стала слушать, как биение сердца сплетается с затихающими звуками мужского смеха. Ей нравилось лежать головой на груди мужа. Нравилось, как он в это время нежно поглаживает ее спину, как зарывается пальцами в волосы и растирает ее затылок, как спускается по позвонкам от шеи до поясницы. Ей нравилось быть рядом с этим мужчиной, и нравился он сам. Вдруг Бьянка вспомнила обнаженную фигуру мужа после поединка с Альфредом Арозини. «Вы знаете, ваша милость, а он идеально смотрится именно там, на том самом месте». «Кто?» «Ваш шрам. Это его вы получили во время крушения плота в детстве». «Фабрицио, я это тебе разболтал. Его длинный язык давно напрашивается на то, чтобы его укоротили». «Не сердитесь на маркиза. Он не сказал о вас ни одного дурного слова. Лишь то, что вам пришлось неделю спать на животе. И знаете, он очень живописный». «Кто? Маркиз или живот?» «Да нет же, ваш шрам». «Никогда еще не доводилось мне слышать столь сомнительный комплимент. Будет случай, обязательно расскажу Фабрицио. Показать тебе его?» «Кого? Маркиза?» «Мой шрам, глупышка. А если ты хорошенько попросишь, я даже разрешу тебе зарисовать столь живописный объект на моей заднице. Лично мне страсть, как хочется тебе попозировать. Желательно в обнаженном виде». В глазах виконта загорелся хулиганский огонек, а в уголках глаз появились лукавые лучики морщинок. «И вам не стыдно, ваша милость? Зачем вы все время дразните меня?» Обиженно поджала губы Бьянка, пытаясь отползти от мужа подальше. Однако виконт ей этого не позволил. Прижал к себе покрепче и неожиданно совершенно иным, серьезным тоном заговорил. «Знаете, друг мой, я вынужден обратиться к вам с нижайшей просьбой». Бьянка насторожилась и подняла голову. «Дело в том, что абонированная мною за 1000 дукатов ложа в Королевской опере пустует довольно продолжительное время. Я человек деловой и не терплю невыгодных вложений. Я считаю, что каждая инвестиция может и должна приносить либо прибыль, либо удовольствие. Когда я не получаю ни того, ни другого, я впадаю в глубокую меланхолию. Надеюсь, вы не допустите, чтобы ваш супруг зачах от унылой тоски и дум о пустом расточительстве, как какое-нибудь изнеженное бесплодное растение. Я знаю ваше доброе сердце и уверен, что вы не откажете мне в просьбе сопроводить меня сегодня вечером в Королевский театр Сан-Карло». Бьянку даже не отвлекло комичное сравнение брутального телосложения мужа с хрупким растением. Ее охватила настоящая паника. Она резко села на кровати, забыв о шелковой простыне, прикрывающей ее тело. Скользкая ткань предательски сползла, обнажив округлую упругую грудь. Но Бьянка этого даже не заметила. Ее штормящие синевой глаза округлились от ужаса и отражали тот страшный переполох, который творился сейчас у нее в голове. Адольфо не знал, куда ему смотреть. В переполошившуюся, но такую трогательную бирюзу ее глаз или на каверзно выбравшееся из своего укрытия и манящее молодой прелестью аккуратное полукружие с напряженно вздернутыми персиковыми вершинками. «Ваша милость, не подумайте, что я хочу огорчить вас или что я глуха к вашим просьбам, но самым почтительным образом прошу вас разрешить мне остаться сегодня вечером дома. Я никогда в жизни не бывала в местах с большим скоплением народа. Одна мысль, что я могу оказаться в центре внимания такого количества людей, вызывает у меня сильнейший душевный трепет». «Ангел мой, неужели ты никогда, сидя там, в своем монастыре, не мечтала побывать в интересных и потрясающих воображения местах? Я, конечно, понимаю, что жить в таком сказочном месте все равно, что обрести рай на земле, но тем не менее». «Конечно, я мечтала. Но одно дело мечтать, думать об этом, и совсем другое воплощать свои мечты наяву. Кроме того, крестная Селеста всегда говорила: «Не обязательно побывать в раю, чтобы понять, что лучше него ничего быть не может. Да и в жизни все относительно. С берега море красиво, а с моря берег красив». Адольфа, лежа на подушке и любуясь сидящей возле него женой, разрумянившейся от охватившего ее возбуждения, не знал, то ли ему смеяться, то ли схватить перепуганную маленькую женщину в охапку и заласкать до одури, как маленького пушистого птенчика. Она вся, от кончиков волос до кончиков ногтей, необыкновенная прелесть. Такая нежная и сладкая, что ее хочется бесконечно целовать, ласкать, нежить, холить и лелеять. Если Господом и было создано нечто исключительно совершенное, гармоничное до последнего штриха, последнего изгиба, последнего выступа, то это невероятное по своей точёной красоте тело его юной супруги. И сейчас от этой маленькой, утонченно прекрасной женщины исходил мощнейший ореол откровенной бесстыдной сексуальности, который свел бы с ума даже святого. Но это бесхитростное существо с ангельски чистой, целомудренной душой даже не осознавало всесилия своего эротического шарма. Да, Бог одарил эту девушку небесной красотой, тонким, изящным умом, талантом, невероятной грацией, но напрочь лишил ее женского кокетства и жеманства, осознания своей магнетической власти, коими умело пользовалась добрая половина знакомых ему дам, не обладавших и малой таликой ее прелести и достоинств. Дебородце не выдержал, притянул жену к себе и прибег к уже испытанному способу убеждения. «Небо мое, я так сильно тебя люблю. Ты моя лучшая страсть и мое самое сладкое безумие». Нашептывал он ей в ухо испанские фразы, рассыпая по желанному телу ласковые поцелуи. «Ты моя маленькая лазоревка, моя сладкая виноградинка, моя самая прекрасная, драгоценная жемчужина. Видишь, как много имен у моей любви. И, к сожалению, так мало слов, чтобы я мог выразить всю силу моих чувств к тебе». Речь Адольфа лилась неспешно, а голос звучал одновременно умиротворяюще и возбуждающе. Вкрадчивый мужской рокот, легкие лобзания и влажное полизывание языком по чувствительной коже заставляли Бьянку расслабляться и пьянеть от удовольствия. Каждый нерв ее тела уже начинал звенеть от ожидания предстоящего наслаждения, словно настроенные придирчивой рукой известного кремонского мастера скрипичные струны. И уже не осталось никаких страхов, не было мыслей, не было вообще ничего, кроме теплых губ на ее пульсирующем виске, кольца властных рук, заключивших ее в объятия, и мелодии страсти, одной на двоих. Адольфа, как талантливый скрипач, цеплял самые сокровенные струны ее удовольствия, пробуждал дремавшие до сих пор источники женской чувственности, заставляя поверить, что только в его руках она может звучать так ярко и феерично, в унисон с его собственной страстью. Когда утихли звуки любви, дебородца, прижимая к себе обнаженное тело жены, размышлял о том, что врожденная телесная отзывчивость, утонченный природный эротизм эмоций, которые, отдаваясь всецело, испытывало это юное ангельское создание, обещали сделать из нее со временем пленительно обольстительную, возбуждающе пылкую женщину. В искусных, опытных руках Адольфа, словно в руках Пигмалиона, рождалась новая Галатея. Его богиня любви, которой ему хотелось поклоняться все с большим жаром и большей страстью. Примечание. Понте делла Маддалена. В XVIII веке мост на юго-востоке Неаполя, перекинутый через реку Сибето. На протяжении веков он был одним из пунктов въезда в Неаполь с юга. Портшес — легкое переносное кресло, в котором можно сидеть полулежа. Паланкин. Валанти — скороходы. Дармес — старинная большая дорожная карета для длительного путешествия, приспособленная для сна в пути. Венера Каллипига. Иначе Афродита с красивыми ягодицами. Название одной из античных мраморных статуй Венеры, найденной в золотом доме Нерона. Блазон — хвалебное стихотворение, чаще эротического характера, распространенное во французской литературе XVI века. Мастихин — специальный нож или мастерок, использующийся в масляной живописи для смешивания красок, очистки палитры или нанесения густой краски на холст. Импасто. Прием в живописи в виде сочной накладки красок густыми мазками для усиления эффекта света и фактуры. Миальма. В переводе с испанского «душа моя». Ми пекеньо ангель. В переводе с испанского «мой маленький ангел». Митимидо Нинья. В переводе с испанского «Моя застенчивая девочка». Кремонский мастер. Скрипичный мастер Антонио Страдивари.